Глава шестая. В честь приехавшего в Петербург московского главнокомандующего Прозоровского граф Безбородко решил устроить обед, пригласив в качестве второго гостя Федора Васильевича Растопчина. С этим обедом Александр Андреевич связывал довольно сложную политическую комбинацию. Знаменитый своей жестокостью старый князь Прозоровский был послан Екатериной в Москву на усмирение масонов и мартинистов. Его назначение было встречено крайне неодобрительно умнейшими сановниками империи. Сам Потемкин, получив незадолго до своей кончины известие о посылке Прозоровского, с гневом писал императрице: «Ваше императорское величество выдвинули из вашего арсенала самую старинную пушку, которая будет непременно стрелять в вашу цель, потому что своей собственной не имеет. Берегитесь только, чтобы она не запятнала кровью имя вашего величества в потомстве». Не сочувствовал в глубине души деятельности князя Прозоровского и Безбородко. Его самого государыня посылала недавно в Москву с секретной миссией по делам о мартинистах, и он там занял очень осторожную, выжидательную позицию. Однако Александр Андреевич давно усвоил себе привычку не критиковать вслух распоряжения верховной власти. Кроме того, Прозоровский свою миссию выполнил в Москве вполне успешно. Масонство и мартинизм были искоренены, а Николай Иванович Новиков взят под стражу, привезен в Петербург и заключен, после допроса у Шишковского, в Шлиссельбургскую крепость. Граф Александр Андреевич имел обыкновение считаться с успехом. Он находил поэтому нужным несколько подогреть свои отношения с Прозоровским и с теми придворными кругами, которые выдвинули кандидатуру князя. Но было еще и нечто другое. Безбородко знал, что московскому главнокомандующему была дана императрицей секретная инструкция выяснить путем розыска, находился ли в тайных сношениях с мартинистами великий князь Павел Петрович, которого в обществе считали масоном. Розыск, однако, не дал положительных результатов, хотя Прозоровский и доносил, что преступники всячески улавливали в свою секту известную по их бумагам особу. Вопрос о Павле Петровиче чрезвычайно тревожил Безбородко. Все хорошо знали, что наследник престола ненавидит свою мать и ждет не дождется ее смерти для того, чтобы расправиться по-своему с любовниками и любимцами императрицы. Александр Андреевич едва ли мог считаться любимцем, особенно в последнее время, но он сделал огромную карьеру при Екатерине, а потому имел основание серьезно тревожиться за свою судьбу в случае воцарения великого князя. Между тем государыне шел 64-й год. А возможность устранения Павла Петровича от престола Александр Андреевич верил плохо. Федор Васильевич Растопчин, будущий московский главнокомандующий 1812 года, был любимцем наследника и имел все шансы сделаться в его царствовании самым влиятельным человеком в империи. По этим соображениям Безбородко считал чрезвычайно полезным поддерживать с Растопчиным добрые отношения. Он знал вдобавок, что Федор Васильевич уж никак не масон, не мартинист, не революционер и не жакобен, а человек вполне благонамеренный, хоть своенравный и сварливый. Интимный обед в доме Александра Андреевича должен был сблизить Растопчина с Прозоровским, что, вероятно, несколько успокоило бы Екатерину насчет сношений Павла с мартинистами. А через Федора Васильевича граф надеялся: пошли Господь долгие дни Ее Величеству поднять свои шансы при Гатчинском дворе наследника престола. Кроме двух почетных гостей, на обеде были только свои. Доверенные секретари, в том числе Иванчук, а заодно и Шталь, которого хозяин тоже считал нужным менажировать, ибо любил страховать и перестраховывать себя на случай всяких событий. Обед, очень простой, удался на славу. Безбородко даже в Москве считался знаменитым хлебосолом, и приемы в его огромном московском доме соперничали в славе с обедами Алексея Орлова, князя Голицына и графа Остермана. Александр Андреевич сам наливал водку в золотые рюмки. За обеденным столом в графе Безбородко политический деятель, министр и придворный уступали первое место хлебосольному барину, представлявшему даже не русское, а малороссийское гостеприимство, уж совершенно граничившее с чудесным. В деле угощения гостей Александр Андреевич не делал никакой разницы между Иванчуком и князем Прозоровским, с одинаковой любовью рекомендуя обоим разные простые и замысловатые закуски. «У нас в Глухове поп говорил, из легких вин предпочитаю коньяк. Оно и вкусно, и не хмельно», — сказал Безбородко. Он этой прибауткой к водке неизменно открывал всякий обед. Князь Прозоровский, сухой старик, точно находившийся в быстром процессе закостенения, слегка покривил лицо, что у него означало улыбку. Ростопчин снисходительно улыбнулся, подставляя под пахучую струю золотую рюмку, и хотел было сказать какое-либо подходившее к случаю народное великорусское словцо, но ничего не мог вспомнить. Федор Васильевич Ростопчин, несмотря на свой молодой возраст, занимал в петербургском высшем свете особое и очень почетное положение. Человек большого ума, хорошо образованный, злой, остроумный, разъедаемый честолюбием, одновременно большим и мелким, по-актерски дровитый и по-актерски тщеславный, он не мог найти применение своим силам при дворе императрицы Екатерины. Там имели успех люди либо красивее, либо покладистее, либо старше и заслуженнее, чем он. Кроме того, Ростопчин по характеру в любых политических условиях должен был бы принадлежать к оппозиции. Он не любил и не уважал Екатерину, и все дела ее царствования представлялись ему низкими или бессмысленными, даже тогда, когда они не были ни бессмысленны, ни низки. Но хотя по умственным своим силам, по своему безмерному честолюбию, по тому положению, которое он сумел себе создать в обществе, Федор Васильевич мог стать серьезным противником для власти. Эта роль не приходила ему в голову. Оппозиция его была очень осторожной. Людей же посмелее, чем он сам, он называл безумцами и всячески их высмеивал, как впоследствии высмеивал декабристов, хотя ненавидел и презирал Александра I. Ростопчин примкнул к партии Павла Петровича, или, вернее, составлял эту партию. Он отлично знал, что наследник престола — человек душевно поврежденный, но связал с ним свою политическую карьеру в пику императрицы и назло челяди Эрмитажа. Федор Васильевич всю свою жизнь прожил кому-то в пику и кому-то назло. Он и Москву поджег или способствовал ее пожару. Назло. Отчасти назло Наполеону, а еще больше назло Кутузову. Когда Ростопчина впоследствии осыпали бранью за сожжение Москвы, он приписывал это дело всецело себе, без большой, впрочем, внутренней уверенности, и называл его величайшим подвигом, достойным героев Рима. Когда же этот варварский, но великолепный поступок стал вызывать восхищение, у французов после наполеоновского периода. Ростопчин печатно доказывал, что и не думал поджигать Москву. Вся жизнь его, бесплодная, одинокая и несчастная, была сплошное противоречие. Он был нежный семьянин, но отказался от родного сына и, несмотря на свое богатство, полученное им от Павла, который вознаградил его за бескорыстие, позволил заключить молодого человека в долговую тюрьму. Он всей душой ненавидел Францию и французов, но прожил долгие годы в Париже, думал или старался думать по-французски и ни за что не написал бы письма на другом языке, кроме тщательно отделанного и отточенного французского. Он был англоман, но с англичанами скучал чрезвычайно, а в Англии не мог прожить более нескольких недель. Русский народ он презирал совершенно и весь был полон сословных дворянских предрассудков, но любил говорить на простонародном русском наречии и даже создал свое простонародное русское наречие, которого простой русский народ не понимал. Уверял, что равнодушен к жизни и нисколько не боится смерти, но постоянно разъезжал по водам, тщательно оберегая здоровье. Болезнь ему была послана самая непоэтическая — геморрой, и это очень его угнетало. Одаренный несомненным литературным талантом, тонкий наблюдатель событий, злой ценитель людей, он почти ничего не оставил после себя, но тщательно отделывал разные французские афоризмы, относившиеся главным образом к его собственной личности, годами выдерживал их у себя в ящике письменного стола и вставлял в разговор, когда была возможность, выдавая их за экспромты. Он всячески демонстрировал свою ненависть к Наполеону и уверял других и себя, будто французский император также его ненавидит. Личная вражда с Наполеоном поднимала его престиж. Он прекрасно это чувствовал. Престижем он дорожил чрезвычайно. На самом деле, несмотря на свои выдающиеся дарования, Федор Васильевич Ростопчин и на политическом, и на военном, и на придворном поприще был до конца своих дней неудачник. На обеде у графа Безбородко Ростопчин не имел достойных собеседников, не старался вставлять в разговор экспромты и скучал. Приехал он на обед по соображениям высшей политики. Павел еще не царствовал, но именно поэтому был недоволен собой и делал усилия, чтобы не наговорить неприятных и неосторожных вещей. С Прозоровским шутить не приходилось. За борщом со сметаной... Борщ лучше этого, по словам Александра Андреевича, умела готовить только в Глухове его мать, Безбородчиха. Хозяин считал неуместными какие бы то ни было разговоры, кроме непосредственно относящихся к еде. Борщ был сам по себе слишком серьезным делом для того, чтобы с чем-либо его совмещать. Только когда на ломящийся от золота стол было подано жаркое, впрочем, также совершенно необыкновенное, Александр Андреевич нашел возможным приступить к политической беседе. Он начал издалека, с французской революции, и ругнул ее как следует, но без горячности. Тон по отношению к этому событию был принят у петербургских сановников благодушно-иронический. Вся, мол, так называемая революция — пустяки, просто не было хозяйской руки, а послать сотню-другую наших казачков живо бы выбили дурь из французишек. Граф Безбородко обстоятельно развил эту мысль и кое-что еще добавил от себя применительно к данному случаю. Какая, право, жалость, что не нашлось во Франции, а ведь большая страна, человека, подобного нашему князю Александру Александровичу. Всю бы революцию точно рукой сняло. Польщенный Прозоровский снова изобразил на лице что-то отдаленно напоминавшее улыбку. Затем Безбородко распространился об отклике событий так называемой французской революции у нас в России и опять начал издалека. так как говорить надо было о Новикове, то он заговорил о Радищеве. «Известно мыслю и вам, государь мой, Федор Васильевич», — сказал он, обращаясь преимущественно к Растопчину, ибо князю Прозоровскому все это было, наверное, хорошо известно, а с молодежью разговаривать не стоило. «Известно мыслю и вам выданная недавно книга под заглавием «Путешествие из Петербурга в Москву». Ее величество оную читать изволило, и нашед ее наполненную самыми вредными умствованиями и дерзостными изражениями, производящими разврат, указала. «Так, сударь», — обратился он вдруг к Шталю, «есть у меня, не полагается, барашка еще кусочек, извольте взять». Указала исследовать о сочинителе сей книги. Сочинителем книги есть Радищев, советник таможенный. Слыл человеком изрядным и бескорыстным, но, заразившись, как видно, Францией, стал проповедовать равенство и бунт против помещиков, да еще пренеприличную впутал в книгу оду, где озлился на царей и Кромвеля Аглицкого хвалил, что научил он в род и роды, как могут мстить себя народы. «Шельм этакий!» — добавил с удовольствием Безбородко. — А еще Владимирский кавалер, шалун-обер-полицеймейстер Никита Рылеев, цензировал сию книгу и, не читав ее, возьми да благослови. Со свободою типографии да с глупостью полиции не усмотришь, как нашалят, — сказал граф и решил передохнуть от речи Жаркова и Борща, в ожидании того, что скажут гости. «Да, ведь они неисправимы», — заметил, пожимая плечами, Растопчин. Князь Прозоровский издал неопределенный звук. «Сей Радищев есть сущий жакобен», — горячо воскликнул Иванчук, ловя взгляд князя. В присутствии такого важного гостя и на такую важную тему секретарь считал нужным говорить высоким слогом. Шталь слушал растерянно. Имя Радищева было ему незнакомо, но разговор, очевидно, шел о той самой книге, которая так понравилась ему в детскую пору. Александр Андреевич подлил гостям вина и продолжал. «Сочинитель развратной книги?» Он и Радищев взят под стражу и сенатом по силе воинского устава 20-го артикула к смертной казни присужден. Ее величество, матушка-императрица, по ангельской своей доброте... Безбородко вздохнул и поднял глаза к небу, но, увидев на потолке столовое изображение разрезанной жирной утки, снова стал накладывать жаркого гостям и себе. По ангельской своей доброте приговор сей не конфирмовала, но смягчила, хоть молвить изволила, и совершенно и правда, что он и Радищев есть хуже Пугачева. Ан теперь вон какое вышло в Москве зловредное дело и новое колобродство. Новикова Николая Ивановича знать изволили? Обратился он снова к Растопчину, касаясь, наконец, того предмета, для которого был устроен обед. Князь Прозоровский поднял от тарелки свои мутно-стеклянные глаза. «О деле слышал, но знаком не был», — поспешно ответил Федор Васильевич. Безбородко перевел взор на Прозоровского, точно приглашая его занести куда следует это свидетельское показание. «И слава Господу Богу, государь мой Федор Васильевич!» — продолжал он удовлетворенно, — «что не знали сего ханжи. Опасного ли, не знаю, но скучного весьма, кой ныне князем в ничтожество приведен». «В подмосковной своей деревне Авдотьино, — сказал Прозоровский, мутно глядя на Растопчина, — государственный преступник Новиков по моему приказу, воинскую силой эскадроном полицейских гусар, под начальством Живахова князя арестован, ныне же волею Ее Величества на 15 лет посажен в Шлюссельбургскую крепость. Опасности более нет. Безбородко поперхнулся рейнским вином. Он вспомнил, как Кирилл Григорьевич Разумовский, известный своим остроумием и независимостью мысли, издевался над экспедицией князя Живахова. Чем расхвастался старый дурень Прозоровский? Старика больного арестовал, точно Силистрию взял. Иванчук очень бойко и громко заявил, что, к счастью, с мартинистами и масонами покончено раз навсегда. Его сиятельство имеет в этом деле огромную заслугу перед Отечеством. Не нужно забывать также старания, проявленные помощником князя Степаном Ивановичем Шишковским, которого мы все знаем, любим и уважаем. Безбородко сначала с неудовольствием поглядел на Иванчука. Такому молодому человеку, по его мнению, не следовало вмешиваться в разговор сановников. Но успокоился, увидев благосклонный взгляд, который бросил на секретаря князь Прозоровский. «Шустрый шельма», — подумал он, — «далеко пойдет. Наш брат Глуховский, не то что тот мальчуган из Шкалеров Семена Гавриловича». Ростопчин с кривой усмешкой посмотрел на Иванчука. Он начинал раздражаться. «Похвально», — сказал хрипло Прозоровский. «У Шишковского Степана ругателей много. Называют кровопийцей. Неправда. Почтенный человек. Царский слуга». «Кнутобойничает малость, говорят ваше сиятельство», — заметил с усмешкой Ростопчин. «В его деле, конечно, без кнута трудно, но, кажется, этот почтенный человек чересчур усердствует». «Не кнутобойничает», — прохрипел Прозоровский. «Ложь! Ругателей много, верных слуг престолу мало». Безбородко с тревогой посмотрел на гостей и поспешно заговорил опять. Его гладкая, мягкая речь немедленно внесла успокоение. Он с большой похвалой отозвался о свойствах князя Прозоровского, затем отдал должное уму Федора Васильевича, которого ждет такая блестящая карьера. «Всех нас затмите, сударь, как утро затмевает вечер!» Александр Андреевич почувствовал, что этот образ у него не вышел, но продолжал еще более плавно. Ругнул опять французскую революцию, ругнул и мартинистов, поспешил отметить, что великий князь, как всем известно, вполне одобряет политику государыни-императрицы. Очень похвалил также отменные качества великого князя и выразил, наконец, полное душевное удовлетворение по поводу того, что они втроем у него в доме так хорошо обо всем поговорили, и что князь Александр Александрович и Федор Васильевич сразу вполне оценили друг друга. В заключение речи он налил гостям по полному кубку какого-то удивительного вина и заставил их выпить. Ростопчин хмуро слушал. Он понимал, что нужно Александру Андреевичу и для чего устроен обед. Федор Васильевич сам считал необходимым несколько реабилитировать себя в кругах близких к императрице, но ему было досадно, что он вынужден поддерживать общение с ничтожными людьми, особенно с этим выжившим из ума старым тираном. Зато Ростопчин предвкушал удовольствие от сатирического письма, в котором на своем прекрасном французском языке он опишет графу С. Р. Воронцову отвращение, внушенное ему личностью Прозоровского. «Только и есть из русских два европейца, Воронцов и я», — подумал он. «Достойно удивления — сказал Иванчук, — что русские жакобены — люди нашего круга, такие же дворяне, как мы все, Радищев, Новиков, Ладыжинский, Трубецкой, Тургенев. Лучшие фамилии, клянусь честью. Растопчин, с отвращением выслушавший французскую фразу Иванчука, подумал, что из этого замечания, отточив и приправив его как следует, можно будет при случае сделать недурной афоризм. Надо запомнить. Безбородко тоже воспользовался словами молодого секретаря и навел разговор на тему, которая должна была всем понравиться. Он попросил Федора Васильевича объяснить ему свою родословную. «Мы происходим, — сказал небрежно Растопчин, — от Федора Давидовича Растопчи, знатного татарского вельможи, кажется, ханского, то есть царского, происхождения, который выселился из Крыма в Россию при...» Александр Андреевич слушал, изобразив на лице восхищение, и замечал про себя, что самого умного человека можно поддеть на какую-либо глупость. «Ведь все ты врешь, сударь», — думал он. Вряд ли существовал в Крыму Федор Давидович Растопча. А если существовал, то неважное был проклятый нехрист персона. Верно, такой же, если не хуже, разбойник, как мой Демьян Ксенжницкий, герба Острожетовского воеводства.